«Да, я всегда была той еще стервой», — согласилась древняя тень. Не знала, что тот монолог мастера в руках кто-то сохранил. Дарк Трая записала многое, и не все это хранилось в Академии на Малакаре 5. Повелительница предательства всегда сохраняла резервные архивы. Ну да, понимаю, этого требовала сама ее суть, не так ли? Так же, как суть Сиона требовала страдать, а не Гелуса, жрать. Да, предавать самой и быть готовой к предательству со стороны других. А твоя суть такова, что ты можешь уничтожить меня, даже будучи призраком. Я могу сделать кое-что похуже, Тенебрус. Я могу запечатать тебя здесь повторно, теперь уже навсегда, и позаботиться, чтобы тебя никто никогда уже не нашел. Но я не хочу этого делать. Я полагаю, что мы вполне можем сотрудничать. С обычным джедаем я бы никогда не пошел на компромисс, но с тобой да, это возможно. Ты не светлая, ты не темная, ты нечто куда страшнее, и ты достойна изучения. Насчет изучения, успехов не гарантирую, но если хочешь попытаться, пожалуйста, мешать не буду. В таком случае выбирай, какая конкретно форма сотрудничества для тебя удобнее. Все еще хочешь тела избранного? Бери, я потеснюсь, силы тут на 10 таких паразитов, как мы, хватит, Анакин даже и не заметит. Но придется удовлетвориться ролью наблюдателя. Я буду каждую секунду за тобой следить, и если замечу попытку захватить контроль, повлиять на его характер или поведение, или хотя бы то, что мне покажется такой попыткой. В общем, тебе не понравится. Я 200 лет провела, наблюдая за императором ситхов. Не то чтобы мне это нравилось, но кое-чему я от него научилась. И второй вариант, мы можем залить тебя в тело, не имеющее собственного разума, какого-нибудь младенца или клона. Оно, конечно, будет менее одаренным, но зато ты получишь свободу действий, поможешь нам в некоторых делах и ступай себе на все 4 стороны. Такое предложение могла сделать только изгнанница. Джедай бы никогда не отдал беспомощного разумного на расправу темному лорду, как из соображений гуманизма, так и из осторожности. С другой стороны, ситх легко пожертвовал бы младенцем, но не стал бы предлагать никакой сделки. Он бы просто засунул невезучего предшественника в самое убогое, слабое и уродливое тело, какое сумел бы найти, после чего методично выбил бы из него все ценные знания. «Я выбираю избранного», — без колебаний решил Тенебрус, не обратив внимания на случайный каламбур. Он был битхом и знания ценил превыше удовольствий. В конце концов он бессмертен, так что рано или поздно насладиться свободой еще успеет. А вот возможность изучить одновременно живую рану в силе и рожденного той же силой ребенка, да еще во взаимодействии. Такой шанс выпадает не то что раз в жизни, раз в истории галактики. Причем никто не сказал, что изучение должно ограничиваться одним лишь пассивным наблюдением. Да, Митра запретила влиять на него посредством силы, и Тенебрус не собирался этот запрет нарушать. Он не сомневался, что древнее чудовище сможет реализовать все свои угрозы в полном объеме. Но даже она не сможет запретить Скайуокеру задавать вопросы, а Тенебрусу на них отвечать. А это уже очень много, особенно с учетом того, что никто из них интеллекта битха не имеет. Да, изгнанница будет видеть каждую его мысль, но видеть еще не значит понимать. Правда, сохранить этот самый выдающийся интеллект, находясь в теле избранного, оказалось гораздо труднее, чем Тенебрус мог предполагать. Хотя чисто технически ничего сложного здесь не было, Митра не солгала, да и его расчеты оказались верны. Выделенного ему потока силы в сочетании с объемом памяти Максихлориан с избытком хватало на то, чтобы поддерживать полную эмуляцию мозга битха в изолированном пузыре личного восприятия. Другое дело, что сам этот пузырь оказался на удивление нестойким. Тенебрус до сих пор не подозревал, насколько мощной бывает темная сторона, питаемая бешеными человеческими страстями. Воистину, сила необузданное ей имя. Он впервые подумал, что учение джедаев, требующее постоянного контроля эмоций, возникло не на пустом месте. Если у других видов постоянно такие гормональные бури бушуют, странно, что они в черную дыру не коллапсируют или сверхновыми не взрываются сразу после пробуждения силы. Стоило ему хоть немного ослабить концентрацию, он тут же начинал думать, как Анакин Скайуокер. Возвращение прежней ясности рассудка могло занять несколько часов. Какое уж тут интеллектуальное превосходство. Освободители между тем не собирались тратить свое время впустую, чтобы дать ему получше адаптироваться. Они пришли с конкретной целью, и как только убедились, что Тенебрус подконтролен, сразу же перешли к ней. Изменить самую темную сторону, Да, в принципе это возможно. Мне известны два способа сделать это. Что за способы? Вейдер до боли в пальцах сжал подлокотник кресла. Назовем эти способы условно законным и незаконным. Если провести аналогию с компьютерной системой, то законный способ использует пароль администратора, а незаконный – дыры в системе. Для законного способа необходим совместный ритуал двух темных лордов-ситхов, учителя и ученика. Об этом можно сразу забыть. Что нужно для незаконного способа? Ну почему сразу забыть? Не согласилась Сурик. Один ученик у нас уже есть, и я даже готова его тебе на время уступить. Ты ведь темный лорд, только в историческом смысле. Умерев, я выбыл из соревнования. Существует всегда только двое. Даже если бы я сумел воскреснуть, обретя собственное тело, учителем это меня бы не сделало. Фарш назад не проворачивается. Мне бы понадобилось для начала как минимум убить нынешнего учителя. Яма Сарлакка. Вейдер так ударил кулаком в стенку, что переборка из дюрастали прогнулась на полметра. Столько времени впустую. Получается, все эти месяцы мы просто гонялись за собственным хвостом. Мы же это все и затеяли ради того, чтобы убить Сидиуса. Давай незаконный способ, может хоть там будет что-то полезное. Погоди, ты хочешь сказать, что искал величайший ритуал, изменяющий саму суть темной стороны, только ради того, чтобы прикончить своего мастера, парень? А ты случайно не пробовал охотиться на крыс, бросая в них дредноуты с орбиты? Это было не единственной причиной. Ну а что мне еще было делать? Сидиус не просто лучший боец, с этим бы я как-нибудь справился. Но он повелевает самой темной стороной. Чем сильнее я стану, тем больше попаду под его власть. Это изначально нечестная игра. Вот я и ищу способ переписать правила. Переписать он хочет. Вейдер, а ты вообще в курсе, что с того момента, как ученик бросает вызов учителю, все властные полномочия последнего над первым утрачивают силу и будут восстановлены только в том случае, если учитель победит в бою, но решит ученика по каким-то причинам не убивать? Не знал. Я был уверен, что Сидиус просто первый, кто достиг такой степени контроля над умами адептов. Ну, по крайней мере, ты задумывался о том, как выполнялось правило двух в предыдущих поколениях, если учитель обладал такой тотальной властью. Уже неплохо. В чем-то ты, конечно, прав. У меня, например, такого контроля над Плагосом не было, иначе Ситхас 2 он бы смог меня завалить камнями. Тем не менее, в принципе такое управление возможно, и всегда было возможно, вопрос только в должном мастерстве. Старик Бэйн был, конечно, дураком, но не настолько, чтобы не учесть подобную вероятность. Мастера контроля сознания среди ситхов не такая уж редкость. Он не мог допустить, чтобы какой-нибудь любитель махать руками испортил ему всю преемственность, не допуская среди учеников даже мысли о бунте. И он прописал в темной стороне, чтобы ученик всегда желал убить учителя, невзирая ни на какие ментальные барьеры. Вонючий хат. То есть я 10 лет терпел этого ублюдка не из-за его могущества в силе, а лишь потому, что он меня банально обманул. Не раскрыв все аспекты правила, на самом деле я мог перерезать его поганую глотку в любую минуту. Не преувеличивай, остудила его Сурик. Если Палпатин не мог изменить твои намерения относительно его убийства, это не мешало ему управлять всеми остальными твоими мыслями, которые с ним напрямую не связаны. Для умелого манипулятора такой свободы более чем достаточно. А сейчас этого достаточно мне, прорычал Вейдер, чтобы пойти и прикончить его. Эй, потренироваться сначала не забудь, убийца императоров. Ты часом не упустил из виду, что он не только лжец и манипулятор, но и боец весьма сильный, не уровня Вишиейта, но в этом поколении однозначно лучший. Я, конечно, тебя погоняю, как смогу, но если начнем прямо сейчас, это не меньше полугода, чтобы только на мой уровень выйти, а я против Вишиейта была пустым местом. Никого никуда гонять не нужно, покачал массивной головой призрак Битха. Когда захотите выполнить правила, просто дайте мне на 10 минут управления телом. Вы, Митра, сможете следить, чтобы я не сделал ничего во вред, и даже намерений враждебных или своекорыстных не имел. Я полностью открою вам разум, покажу, что собираюсь делать и почему. Даже если предположить, что я пойму разум Битха, с чего вы взяли, что справитесь с императором лучше нас двоих? Госпожа изгнанница, вы знаете, в каких случаях ученик ситха убивает своего учителя подло, в спину или во сне, вместо того, чтобы честно вызвать на поединок? Только в двух. Во-первых, когда он хочет верховной власти поскорее и не готов ждать, пока превзойдет учителя, зато готов ради этого пожертвовать даже частью знаний. И второй вариант, когда он видит, что учителя превзойти не сможет никогда, даже через 100 лет. Ни я, ни Плыгась не были такими глупцами, чтобы взять себе слишком нетерпеливых учеников, это свойство характера сразу видно. И тем не менее, нас обоих убили подло, застав врасплох, выбрав моменты, когда мы по разным причинам потеряли бдительность. Хотите сказать, что боевое искусство ситхов деградировало в течение 2 поколений? Абсолютно верно. Плыгас бы никогда не справился в честном бою со мной, а Палпатин – с Плыгасом. Я допускаю, что этот Сидиус – такой одаренный самоучка, что уже превзошел меня в общем понимании темной стороны. Очень может быть, и что в определенных техниках, таких как контроль сознания, он превзошел и меня, и Плыгаса, практически уверен, совсем без талантов его бы в ученики не взяли. Но конкретно как боец он не стоит даже одной дольки моего мозга. Посмотри в меня, во мне нет сомнений в этом. С момента его смерти прошло 57 лет, немалый срок, но еще больше за это время случилось, республика перенесла такие перемены, какие раньше не постигали ее за 1000 лет. Война клонов, истребление джедаев, преобразование в империю. С ума сойти можно, сколько упущенных возможностей. Такой праздник жизни, триумф, к которому готовились 1000 лет, и без него. Но Тенебрус заставил себя прекратить нытье. Тосковать о потерянном имеет смысл, когда ты жив. Страдание порождает боль, боль переходит в ненависть, ненависть питает темную сторону. Обида, чувство несправедливости, уныние, все это можно трансформировать в источники силы, когда у тебя есть живая, дышащая плоть. Когда ты просто тень, сгусток энергии, твоими единственными партнерами должны быть логика и выгода. Да, как у жалких муунов. В этой галактике есть кто-то еще, кроме Палпатина, заметил он, изучив последние сводки. Ты имеешь в виду, еще один темный лорд, нахмурился Вейдер. Возможно, еще одна сила, которая играет судьбами триллионов разумных. Некто, способный координировать сверхсложные системы. По правде говоря, даже не все владыки ситхов могли это делать. Каждый из нас в первую очередь вкладывал силу в то, к чему он привычен в своей повседневной жизни. Я использовал силу для инженерных расчетов, Плыгас, для экономических, Сидиус, похоже, делает то же самое с политикой, ты применяешь ее для пилотажа. Но мы говорим экономика, подразумевая искусство делать деньги, и говорим политика, подразумевая искусство захватить и удерживать власть. Есть, однако, и иные аспекты. Наука об организации перемещения ресурсов, об управлении государством как системой. Некоторые называют ее политэкономией, другие – кибернетикой, третьи – менеджментом. Так вот, если предположить, что кто-то вложил силу в эту отрасль знания, увидим мы как раз то, что видим сейчас. Кто-то потихоньку, незаметно для Сидиуса, перестраивает всю экономическую систему галактики. В какую сторону перестраивает? А вот это самое интересное. В сторону совершенно утопическую и никому совершенно ненужную. В сторону роста эффективности, стабильности, безопасности, богатства. В сторону того, что дилетанты назвали бы процветанием. Пальцы Вейдера, направляемые Тенебрусом, с нечеловеческой быстротой и гибкостью метались по клавиатуре, отправляя десятки запросов в Галанит и выстраивая из ответов информационную систему. Я очень отдаленно могу представить себе, как он это делает, но в упор не понимаю, зачем и кто. Ни одному ситху, да и вообще темному адепту, подобное в голову не придет. Благоденствие замедляет эволюцию, мешает естественному отбору, лишает разумных мотиваций. А ни один джедай, да и вообще светлый адепт, не смог бы залезть в политику столь глубоко, не свалившись при этом на темную сторону. Для них это одно из величайших искушений. А ты можешь вычислить где? С интересом спросила Митра. Когда жив был, точно не смог бы. Но сейчас, когда я по сути сгусток чистой силы, и не ограничен возможностями биологического тела по части восприятия, предел моих вычислительных возможностей лимитирован по сути только количеством доступной силы, так что если тебе это действительно интересно, это ты у нас королева, администратор энергетических мощностей избранного. Подождет, кем бы ни был этот неизвестный игрок, он нам сейчас не враг, а вот насчет тебя я до сих пор в этом не уверена. Сейчас нам нужно проверить, насколько достоверны твои утверждения насчет того, что Сидиуса ты можешь одной левой. Лезть на темного лорда только на основании слов одного призрака, как-то слишком щедро по отношению к тебе. Нужно опробовать твои возможности в деле. Легко. Назначь противника, дай мне управление, и я его уничтожу. Пусть выбирает Вейдер. Я еще недостаточно разбираюсь в современной обстановке. Ты, как понимаю, тоже. Анакин, у тебя есть на прицеле кто-нибудь достаточно сильный, достаточно недружелюбно настроенный, но при этом все же не настолько страшный, как Сидиус. Чтобы мы с ним в принципе могли справиться и сами, если дела пойдут не так, но с трудом, дай подумать, если я продолжу вырезать джедаев, выживших после приказа 66, вы с Шаакти меня сами убьете. А все ситхи и инквизиторы слишком плотно повязаны с Сидиусом, и нападать на них, значит вывесить большой плакат «Я здесь». Так сражение не обязательно должно быть насмерть, возразила Митра. Если мы выиграем у той же Шаакти 10 учебных боев из 10, обязательно, отрезал Вейдер. Только сражаясь за свою жизнь, адепт темной стороны может раскрыть весь свой потенциал. Никакие тренировки этого не дадут. Так то темный, Шаакти, джедай, настоящий, а не непонятное недоразумение вроде меня. Ей не нужно злиться, чтобы показать все, что она умеет. А то, что ты будешь биться не в полную силу, это даже хорошо. Значит, у нас останется определенный запас нераскрытых возможностей для боя с Палпатином. Если Тенебрус сможет справиться с мастером-джедаем, не испытывая страха за жизнь, я поверю, что его умения действительно так хороши, как он говорит. Ладно, попробуем так, буркнул Вейдер, хоть и не убежденный окончательно. К середине пятого боя, однако, темной стороны у них уже было более чем достаточно. Шаакти впервые в жизни оказалась по-настоящему напугана. Даже убегая от клонов, исполнявших приказ 66, она не испытывала страха, а здесь, хоть и бой с союзником, хоть и не всерьез, но впервые в жизни джедайка не могла сделать с противником ровным счетом ничего. Тенебрус в теле избранного оказался настоящим монстром. Каждое движение Тагруты оказывалось просчитано и разложено на составляющие раньше, чем она его начинала. Это не было предвидение, Тенебрус был его лишен, но он в таком и не нуждался. Он просто учитывал все возможные векторы движения противника, встречая их скупыми, но точными контрмерами. Шаакти же его предвидеть не могла в принципе. Как все ситхи, он был мастером по затемнению чужого восприятия. Первый бой он выиграл менее чем за секунду, пятый – за 8 секунд. На этом Митра и Келлиет единодушно велели прекратить, поскольку Шаакти уже готова была сама пасть на темную сторону, гнев и страх в ней подошли к опасному уровню. Пришлось уже ей отсиживаться в поле и Саламири и медитировать, изгоняя мрак из своих мыслей. «Ты случайно не был знаком с одним парнем по прозвищу Числовик?» – поинтересовалась Митра. «Нет, а кто это?» «Да так, один мой знакомый из старых времен. У него был очень похожий стиль боя, разве что без светового меча. Вот световой меч меня и беспокоит», – заметил Вейдер. «Я согласен, что как фехтовальщик ты безусловно велик, однако Шаакти не применяла против нас ни телекинез, ни молнию силы, ни другие атакующие техники, джедаям они запрещены. Сидиус же, известный мастер во всем этом. Трюки для запугивания детей», — отмахнулся Тенебрус. «Погасить и нейтрализовать все эти техники значительно проще, чем призвать и активировать. С твоим энергетическим резервом и моим восприятием, ни один камень просто не сдвинется с места и ни одна молния не вспыхнет». «Он прав», — кивнула Сурик. «Телекинез — самое эффективное оружие против неодаренных, а молния — против тех одаренных, что существенно уступают в защитных техниках или в скорости реакции. Но мы втроем как минимум равны Палпатину во всем этом, так что драться ему придется честно. Втроем. Вопрос в том, как объединить вычисления Тенебруса, твои навыки в боевых техниках и мой поток силы, чтобы мы не мешали друг другу». «О, за это не волнуйся», — призрачная джедайка как-то нехорошо улыбнулась. «Объединение разнородных сил и координация отрядов – моя специальность. Простите, что прерываю вас, уважаемый Дарк Джетизи», — раздалось в переговорнике, — «но у нас непредвиденная ситуация, которая может потребовать вашего внимания. Только что из гиперпространства вышел истребитель транспорт типа КОМРК, передающий опознавательный код дозора смерти. Он идет на посадку в наш ангар, так что если вы хотите атаковать его, что нежелательно в связи с мандаларскими традициями, рекомендую отдать приказ прямо сейчас. У нас не так много времени до сближения». Вейдер прислушался к силе, и на его губах расплылась улыбка. «Нет уж, пускай садится. Этого гостя я буду очень рад видеть. Похоже, Темный лорд пришел к нам сам не иначе, услышал, что у нас тут вакансия учебного пособия для смертельного поединка открылась. Вид Забрака с кибернетическими ногами и тазом, в темном плаще и черно-красных татуировках, делавших его похожим на ситхов древности, ничего не сказал Тенебрусу, но, судя по всему, он был один такой. Ото всех остальных, исключая Ура, но включая, как ни странно, изгнанницу, последовала волна узнавания и негативных эмоций. Дарт Мол, Шаакти не спрашивала, она констатировала факт. «Как ты смог выжить после боя на Набу? Моя ненависть помогла мне», — усмехнулся Забрак. «Тебе, джедай, этого не понять. Хочешь закончить тот бой?» Вейдер шагнул вперед, включая меч. «Или, может, хочешь вернуть свое место у ног Сидиуса?» «Ни то, ни другое», — Мол оставался спокойным. «Ты мне не враг, Вейдер, и не напрашивайся. У нас обоих есть более актуальные враги, причем общие». «Да ну и какие же? Дарт Сидиус и Оби-Ван Кеноби. Оби-Ван, мой, не смей к нему прикасаться». «Ха, что ж, я могу сказать то же самое, поэтому, Вейдер, предлагаю сделку. Против Сидиуса тебе любая помощь пригодится, не так ли? Правило двух, для дураков. Ты, я вижу, даже джедая к этому делу приплел. Если в бою с ним один из нас погибнет, вопрос решится сам собой. Если же оба выживем, сможем сразиться между собой за право прикончить Кеноби». Вейдер прищурился. Конечно, техники изгнанницы Тенебруса выглядели многообещающе и сами по себе. Но дополнительное пушечное мясо, знающее стиль боя Сидиуса, в любом случае лишним не будет. Особенно учитывая, что любой из союзников, как светлых, так и темных, мог предать его в ключевой момент. Прежде чем я тебе отвечу, сначала один вопрос и от меня, мол, как ты узнал, что я Дарт Вейдер? Мустафар, Вейдер, Мустафар, там ты успел засветиться еще со своим старым лицом. После того, как Сидиус увез тебя, я посетил планету и извлек из банков памяти горнодобывающей фабрики много интересного. На тебя самого мне плевать, раз ты больше не лоялен Сидиусу, но ты был ключом к моему мастеру, так что я собрал о тебе много интересных сведений. Он может быть полезен, мысленно шепнул Битх. Упрямство Забраков хорошо известно, да и сила в нем велика, а убить его мы всегда успеем. Сам вижу, не учи ученого, огрызнулся Вейдер. Ладно, мол, союз до смерти Сидиуса, и ни секундой дольше. Дольше мне и не нужно, Вейдер. Что скажет твоя союзница-джедайка? Шаакти пожала плечами. Скажу, что в нашей партии становится многовато темных лордов. Мне одной за вами всеми не уследить. Пригласим еще одного джедая, и я с вами. У тебя есть кандидатура на это дело? Да, Асакатана, Аккорд 8, Тринча, он же Акбар, Аккорд на Камина не посылал. Он, разумеется, знал о том, что его бывший раб намерен посетить это место, и разрешение дал, поскольку это было выгодно обеим сторонам. Акбар улучшит свою репутацию и влияние, заработает определенную сумму денег и получит хороших клонированных солдат. А Таркин в свою очередь сможет держать руку на пульсе мятежа и вмешаться, если понадобится. Да, о мятеже на Камина он тоже знал заранее. Знал бы, даже если бы каминоанцы не сделали партизанам соответствующего предложения. Для аналитики Аккорда все признаки подготовки мятежа были очевидны еще тогда, когда Иленик посещал планету по его заказу. Разумеется, Аккорд планировал извлечь из последствий мятежа всю возможную выгоду, но так, чтобы самому остаться чистым. Не помогать, не мешать процессу он не собирался. Камина не входила в большую сисвинну, Камина не поставляла клонов на строительство объекта, так что Таркину о ней и знать-то не полагалось, по-хорошему. Это не его сфера ответственности. Нет, конечно, будучи влиятельной фигурой еще при республике, Уилхув знал, откуда была получена армия клонов, но успешно делал вид, что его это меньше всего волнует. Вот только император считал иначе. Через 5 дней после нейтрализации Ариста Таркин получил депешу высшей степени секретности. В ней Гранд Моффу предписывалось свернуть все строительные работы, все что возможно, взять с собой, все что невозможно, законсервировать. Провести объект в систему Риши, затем проследовать по пути Зарика в лабиринт Риши и уничтожить планету Камина. С точки зрения логистики это было очень неплохое решение. Похоже, император изначально предусмотрел его, когда намечал новое место строительства. От Скарифа до Риши, что называется, рукой подать. На галактической карте эти системы так близко, что при большом масштабе сливаются. От Риши до лабиринта Риши, Правда, далековато. Лабиринт – это карликовая галактика, обращающаяся вокруг известной им галактики. А система Камина, в свою очередь, вращается вокруг лабиринта. Но ведущий туда достаточно быстрый и удобный гиперпространственный маршрут, путь Зарика, начинался именно в системе Риши. Прыгаешь и расслабляешься до самого прибытия, никаких неприятностей по пути не предусмотрено. Да, демонстрировать недостроенную звезду смерти – с тактической точки зрения вредно, очень уж заманчивая цель, но свидетелей оставлять не предполагалось. Камина должна была просто исчезнуть, причины так и должны остаться неизвестными. 99% населения империи о ней как не знает, так и не будет знать. Посвященные, которые в курсе об объекте, поймут, что он более работоспособен, чем можно было предполагать. Ну а те, кто про Камина знают, а про звезду не в курсе, убедятся, что император готов на крайние меры в отношении любых нелояльных элементов. Что это за меры, уже другой вопрос. Конечно, в системе Камина сидит страшный тренч. Полностью готовая станция смела бы его силы и не заметила. Конструкция из суперлазера, реактора и экваториального пояса, ну, может быть им немножко поломана. Но на это у Таркина есть флот обороны объекта, его вполне можно переквалифицировать в карательный. Сам ведь постарался, чтобы система была максимально гибкой и мобильной. Это та часть логики, которую понял бы старый Таркин. Его хлебом не корми, дай побомбить мятежников. А уж взорвать мятежников при помощи звезды смерти, самой мощной боевой машины в галактике, им самим построенной. Да он бы побежал впереди собственного визга за такой возможностью. Немеркнущее сияние славы ярче огней любого суперлазера. Таркин новый, которого Аккорд уже успел кое в чем поднатаскать, даже без подсказок Шарда понимал, что это очередная ловушка. Взорвать планету и быть арестованным за крупнейшее военное преступление в истории галактики. Или не взрывать, и быть разжалованным и, вероятно, также арестованным за невыполнение приказа. Грубая провокация, очень грубая. От Палпатина можно было ожидать большей утонченности, хотя бы уровня предыдущей интриги, с Аристом. Но сейчас император явно занервничал и поспешил. Аккорд пожал плечами и дал команду на свертку строительства и прокладку курса до Риши. С учетом последних модернизаций то и другое вместе должно было занять 15 дней, неделя на демонтаж, неделя на два прыжка, сутки на непредвиденные трудности. «Что происходит?» – тревожно спросила звезда. «Новая угроза от повстанцев?» «Да нет», – хмыкнул Таркин. «Новый приказ. Вот, ознакомься. Лично от императора. Справишься с планетой почти 20 мегаметров в диаметре? Так, водный мир с относительно низкой плотностью, стандартная тяжесть при почти удвоенном диаметре. Это в 4 раза больше стандартной мощности», — прикинула Абаминор. «Да, справлюсь, запасов суперлазера хватит, погоди, но это же обитаемая планета. Да уж явно не взрыв с целью добычи полезных ископаемых», — хмыкнул Гранд Мофф. «Там около миллиарда разумных. Миссия на подавление мятежа». Его голос был подчеркнуто нейтральным. Ни возмущения, ни азарта. Просто констатация факта. «Но мы же предложим им сначала капитуляцию, верно? И если они откажутся, тогда уже, разве что в качестве военной хитрости, для снижения наших потерь при захвате системы. Ты же видишь, в пункте 3 приказа ясно сказано, в связи с высшей секретностью операции, свидетелей остаться не должно. Свидетелей будет много с нашей стороны», — возразила звезда, — «даже если все заградители сработают безупречно». «Верно. Зачистка системы до последней спасательной капсулы — это процесс, в который вовлекается очень много народу. Но это же выходит политическое самоубийство. И для Палпатина, и для нас. Еще не самоубийство, положим, но много очков репутации мы на этом потеряем, это да. Мы потеряем, ага. Мы пахали», — сказала Муха, сев на рог банты. «Вы-то с Палпатином, может, и отвертитесь. Не спорю, а вот мне придется навсегда остаться для всех тупой машиной, потому что если после такого станет известно, что у меня есть личность, верно, мешки с мясом почему-то особенно нервно реагируют на массовые убийства, если их производят ведра с болтами, так это что получается, подстава специально против меня, не думаю, как мне кажется, основная цель тут все-таки я, эй, ты же сам признал, что сможешь выкрутиться, а я нет, смогу. Если император милостиво кинет мне спасательный круг для репутации, например, сфабрикованные доказательства, что на Камина готовилось биологическое оружие, способное угробить половину галактики. Но у меня такое чувство, что в данном случае этого круга не будет. Меня намерены утопить полностью и окончательно, а в этом случае выберется кто-то один, или Палпатин, или я. Да, но я-то окажусь виноватой в любом случае, кто бы из вас не выиграл, если взорвешь планету. Погоди, что значит если? Ты что, собираешься нарушить приказ императора или меня на это подбить? Да, я думаю, это будет наилучший выход для нас обоих. Понимаешь, дорогая, если я откажусь выполнять приказ, меня просто снимут с должности и пришлют на мое место, например, Кринника. Уж у него-то с выполнением такого приказа никаких проблем не возникнет. А вот тебя с должности главного оружия империи снять не в пример сложнее. Разве что демонтировать, но это значит в придачу к политическому самоубийству совершить еще и финансовые. Только я все равно останусь в их глазах взбунтовавшейся машиной. В чьих? Прости их, о существовании этого приказа знают пока только трое разумных. Я, ты и император. А значит, и о том, что ты его нарушила, тоже будут знать лишь трое. Причем я ничего против не имею. Напротив, буду благодарен, что ты меня вытащила из столь сложной ситуации. Но Палпатин, да, император, конечно, останется несколько недоволен. А может и нет. Не исключено, что он сам же тебе потом будет благодарен. С чего ты это взял? Ну подумай, девочка, мы с тобой оба его неплохо знаем. Нашего общего хозяина можно обвинить во многом, но только не в политической слепоте и не в отсутствии предусмотрительности. Столь опрометчивые шаги не в его характере. Вполне вероятно, что составляя этот приказ, Палпатин был не в лучшей форме. Возможно, на него кто-то давил, возможно, он был сильно расстроен или под влиянием каких-нибудь наркотических веществ. Возможно, он потом передумает, пожалеет, но взорванную планету обратно не собрать. Три слоя смысла. Подразумеваемый для них обоих, неадекват Палпатина в том, что он портит репутацию империи в целом, убив миллиард разумных даже без возможности капитуляции. Подразумеваемый для Абаминор, неадекват в том, что Палпатин подставляет ее, свою любимую звездочку. Подразумеваемый для Таркина, неадекват в том, что Палпатин не додумался позвонить лично, а может даже и прилететь, и в очередной задушевной беседе промыть этой дури ее железные мозги, убедив в полной безопасности и необходимости предстоящей акции. Но все три слоя сходились в одной точке истины. Император, которого они знали, никогда бы так не поступил. Но в таком случае, может, нам разумнее остаться тут, на Скарифе, и подождать, пока ситуация прояснится, ведь если объект появится в системе камина, соображения не оставлять свидетелей могут перевесить, и Палпатин не отменит приказ о зачистке, даже если передумает. Да, такой риск есть. Проблема в том, что если откажется стрелять суперлазер, это можно объяснить множеством причин, я уже придумал не меньше трех, а Ирса наверняка добавит еще десяток, у него в этом плане фантазия хорошо работает. Технология новая, не до конца отработанная, да еще на волшебных кайбер-кристаллах. Сила ее знает, что там может случиться. А вот в двигателях ничего принципиально нового нет, и если инженеры начнут копать в поисках причин отказа, число тех, кто будет знать о твоем существовании, сильно возрастет. Это не проблема, мгновенно возразила звезда. Поломка будет совершенно естественная, ни один инженер ничего не раскопает. Ошибка при вычислении гиперпрыжка, столкновение с гравитационной тенью звезды, сгоревшие обмотки гипердвигателя из-за аварийного выхода. «Звездочка», — искренне сказал Локкорт, — «я тебя люблю». Заранее выбрать систему для аварийной остановки они не могли, здесь неизбежно был определенный элемент случайности. Между Скарифом и Риши расстояние было крошечное, но для него не было разведанного гипермаршрута. Просто не было. Естественно, когда вы заведуете самым дорогим строительством в галактике, совсем вслепую вы не полезете. Аккорд послал сотни зондов к Риши, разными путями, в разное время, на разных скоростях. И разумеется, некоторые из них благополучно достигли цели. Вот только тот факт, что корабль успешно прошел неким маршрутом, совсем не значит, что корабль также успешно пройдет за ним. Самые ценные маршруты в гиперпространстве – не те, которые позволяют развивать максимальную скорость, а те, которые существуют максимально долгое время. Перлемианские или Карелианские торговые пути существовали уже тысячи лет, и просуществуют, вероятно, еще столько же. Но существует гораздо больше других, мелких, которые продержатся в известной конфигурации десятилетия, годы, месяцы, а есть и такие, которым срок – дни, часы или даже секунды. Напрямую определить мощность таких течений, увы, невозможно. Не изобрели пока таких приборов. Разведка до сих пор проводится вероятностным путем. Сначала определяется сам факт наличия течения. Потом вы играете со временем запуска зондов. Если все они прибудут в целевую систему через примерно одинаковые промежутки времени, значит течение прожило достаточно долго, как минимум от первого пуска до последнего. Потом запускаете эти зонды в разных точках, под разными углами, пытаясь определить ширину и глубину течения. Чем оно толще, тем больше у него период полураспада, в среднем, тем сложнее внешним воздействием его рассеять. Зависимость, конечно, нелинейная. Если канал не исчез за сутки, и при этом достаточно широк, чтобы период полураспада составлял месяц, можно прыгать. Никто, конечно, не гарантирует, что этот месяц не подойдет к концу именно в момент вашего прыжка. Поэтому если к вашей цели ведут несколько гипермаршрутов, желательно выбирать тот, что связан с течениями потолще. Вообще понятия гипермаршрут и гипертечение не синонимы. Да, маршруты прокладываются в основном вдоль течений, но это совсем не значит, что течение просто несет корабль, как река несет плот, или ветер, дирижабль. Иначе карты полетов получались бы асимметричными, например, от Татуина к Алдерану 15 часов полета, а от Алдерана к Татуину – 15 дней. В реальности же время перелета от направления почти не зависит. Почти. Летит корабль в гиперпространстве все же на собственных двигателях. При этом скорость корабля намного выше скорости течения, так что направление движения вносит исчезающе малую поправку ко времени полета. Течение, не двигатель, это гарантия для капитана, относительная, что за время полета он не получит слишком большую дозу радиации кронау. В течениях ГР частиц относительно мало, в гипертенях много, в пространстве за пределами того и другого их может быть сколько угодно. Вы можете проделать короткий прыжок в абсолютно неразведанной зоне и не получить вообще никакой радиации, а во время следующего такого же прыжка, изжарится так быстро, что даже аварийный выход задействовать не успеете. Поэтому задача перед Аккордом и Звездой стояла весьма сложная. Выбрать поток, достаточно безопасный на самом деле, но при этом достаточно опасный, чтобы в нем можно было имитировать крушение, не показав себя полными идиотами. Это потребовало на порядок большего числа зондов, чем простая проверка маршрута. Естественно, лишние зонды надо было отправить незаметно и каким-то образом списать. Но это Аккорд уже взял на себя, в бюрократии он был как рыба в воде, Звезду же закавыки человеческого бизнеса и законодательства периодически приводили в ступор. Нет, с математикой у нее все было хорошо, доступ к нескольким суперкомпьютерам делал свое дело. Но вот понять, чем белковые руководствуются при принятии таких странных правил игры, это было выше ее возможностей. Аккорд прекрасно ее понимал, ему с его силой человеческое поведение тоже казалось в высшей степени нелогичным и оскорбительным. Ведь зачастую эти глупцы откровенно вредили сами себе. Но у Аккорда хотя бы была теперь половинка личности Таркина, способная сдержать подобные порывы, вовремя сказав, если кто-то тупит, нам же лучше, проще будет его одурачить. А вот Звезду таким встроенным предохранителем никто снабдить не позаботился. Естественно, справиться с такой разведкой за сутки было чисто математически невозможно, но Аккорд начал разведку окружающего пространства, и открытую, и тайную, задолго до получения от Императора фатального приказа. Сразу же, как только Звезда прибыла в систему Скарифа, сейчас нужно было только провести небольшую доразведку, уточнить, как изменились известные ему маршруты, которых он успел накопать десяток общеизвестных и еще два десятка тайных. Динамика их изменений, как определил Аккорд, тоже в принципе поддавалась расчету, хотя это было порядка на два дороже, чем просто прощупать есть проход нет прохода. Им пришлось по-настоящему сжечь гипердвигатель, ведь сразу после прыжка его принялись обследовать тысячи инженеров и механиков, и далеко не все из них полагались только на показания приборов, многие считали, что нет ничего надежнее, чем посмотреть своими глазами и пощупать руками. Так что поломка была абсолютно реальной. Другое дело, что посредством регенерации Абоминор ее можно было исправить за минуты, а не за недели, которые потребуются для ремонта обычными средствами. Но это только в самом крайнем случае, если без прыжка будет совсем уж не выжить. И даже на этот случай у Аккорда было заготовлено объяснение, в принципе прыжок был возможен уже после первого дня ремонта, но вероятность выживания при этом составляла менее 5%. Так что если возникнет критическая опасность, он рискнет и победит. Но пока что признаков такой опасности не наблюдалось. Станция вынырнула в протопланетном диске молодой безымянной звезды, в рое планете Земли. Здесь, конечно, можно было натолкнуться на достаточно крупный сгусток материи, который пробьет щиты, если не соблюдать разработанные Аккордом правила безопасности. Но вероятность столкнуться со врагом разумным, имеющим торпеды и турболазеры, сводилась к нулю. Ему просто нечего здесь делать. По крайней мере, они были в этом уверены, пока сотни квазиплазменных вихрей не начали лопаться на щитах станции. «Кто ведет по нам огонь?» – холодно спросил Таркин, подключаясь к сети. Именно Таркин, потому что личность Аккорда была почти полностью парализована страхом и потоком подсказок от Шарда. Происходящее было настолько дисгармонично, что погрузило его в глубокий шок. «Я не могу разобраться», – пожаловалась звезда. «Огонь ведется из крупного горячего сгустка пыли, там поместилась бы сотня таких, как я. Масс-детекторы показывают пару тысяч крупных массивных объектов размером от легкого крейсера до небольшой луны. Но я не могу определить, с какого из них, или из-за какого, стреляют. Судя по плотности огня, там не меньше 20 звездных разрушителей. Сколько мы сможем выдерживать такой обстрел?» «Ну», — звезда слегка призадумалась, — «пока они бьют по экваториальным секциям, как сейчас, то в принципе сколько угодно. Я пополняю запасы гиперматерии в генераторе щита примерно с той же скоростью, с какой они его сбивают. Но если они увеличат плотность огня хотя бы втрое, зайдут с полюсов или запустят торпеды, у нас будут проблемы», — заговорили собственные турболазеры объекта. Тысячи импульсов устремились в пылевое облако, но если они там что-то и поразили, этого не было видно. Обстрел слегка ослаб, но не прекратился. Похоже, у противника тоже были хорошие щиты, ну, или отличная маневренность. Похоже, нападавшие не знали, что звезда питается от кайбер-кристаллов, и всерьез намеревались истощить ее постоянным обстрелом. Все также производило впечатление, что ионных орудий у нападавших нет, иначе ими бы уже воспользовались. Турболазерный огонь становится в разы эффективнее, когда сопровождается ионным. «Мне попробовать ударить по ним суперлазером?» — спросила звезда. «Нет, не стоит пока рассекречивать наше главное оружие. Нам нужно получить представление о том, кто это такие и какие у них силы. Запустить СИДы? Погоди, дай мне подумать. Истребители понесут большие потери в плотном пылевом облаке, было бы глупо их терять просто ради разведки. А тяжелый звездолет, способный выдержать удар крупного метеорита в упор, станет слишком хорошей мишенью для турболазеров неизвестного противника». В итоге он остановился на ВТ-49 дециметр. Эти разведывательно-ударные суда сочетали хорошую малозаметность, их изначально строили для рейдов по тылам противника, достаточную защиту, чтобы выдержать удары мелких метеоритных пулей, достаточную маневренность, чтобы увернуться как от крупных планетеземалей, так и от турболазерного огня на более-менее приличной дистанции. План сработал. Из 10 отправленных на разведку кораблей тяжелые повреждения получил лишь один, из того экипаж удалось эвакуировать без потерь. Из 9 уцелевших 3 смогли подобраться достаточно близко, чтобы дать более-менее внятную картинку. Весь турболазерный град исходил от одного объекта. Выглядел этот объект как самый заурядный астероид, около 60 километров в диаметре, который кто-то не только утыкал турболазерами, но и оборудовал дефлекторами и мощными двигателями. На глазах у одного из наблюдателей камень отработал двигателями и переместился, чтобы по нему попадало чуть меньше ответных залпов. «Это не Юаужань Вонги», — заметила звезда. «Дизайн на них похож, но они бы не стали использовать механические двигатели и турболазеры». «Сам вижу», — буркнул Таркин. «Вот, значит, где она пряталась». «Кто она?» «Твоя предшественница и старшая сестра в каком-то смысле. Предыдущий объект номер один. Проект «Боевая луна». Экспедиционный боевой планетоид Сиенера, как он есть». Райт Сиенер не знал, что его проект мобильной боевой станции, переданный верховному канцлеру, попал к графу Дуку, а тот, в свою очередь, передал его геоназианцам. А опробовать концепцию очень уж хотелось. Поэтому он заключил сделку с компанией «Тяжелое машиностроение Ротаны», которая за несколько лет переоборудовала пару средних размеров астероидов в боевые станции. Ну, как боевые, на них тогда стояла лишь пара пушек, просто чтобы убедиться, что они могут вообще стрелять, посредственные двигатели, чтобы убедиться в их способности к передвижению в общем, проверка идеи и не более. Потом Сиена узнала о том, что конфедераты строили настоящую, полноразмерную станцию, и что республика ее захватила, и на прототипы ему стало совершенно наплевать. Но не наплевать было, что интересно, Палпатину. Он в свою очередь связался с Ротаной и потребовал зачем-то обе станции достроить, превратив в реальные, боеспособные супердредноуты. Конечно, даже после доработки с нормальным боевым звездолетом того же размера они сравниться не смогли бы. Ни по скорости, ни по огневой мощи, ни по защите. Вот только не было у Империи, да и ни у кого в галактике, нормальных боевых звездолетов такого размера. А с самым большим из до сих пор построенных супердредноутов, Мандатором, обе луны вполне могли бы потягаться. Хотя уже творение Лиры Виссекс превзошло бы их по всем параметрам, исключая размер и, возможно, вместимость трюмов. В 18-м году после великой ресинхронизации по распоряжению Палпатина оба судна из системы Ротаны куда-то ушли, с тех пор о них не было слышно. Таркин полагал, что они погибли в первом же бою или при попытке гиперперехода, потому император и предпочел замять проект. Но сейчас оказалось, что как минимум одно из них все еще существует и вполне себе боеспособно. Спрашивается, сколько спайса должны были выкурить имперские офицеры, чтобы атаковать имперскую боевую станцию, непрерывно передающую правильный сигнал свой-чужой, причем даже без переговоров и каких-либо требований. Предположим, корабль захвачен мятежниками, причем захвачен так быстро и ловко, что не успел даже передать сигнал о помощи, поэтому все еще числится в базе данных как имперский. 8 лет назад организованного восстания практически не было. Немногочисленные отдельные мятежники вряд ли смогли бы сформировать экипаж для боевой луны. Ее точных характеристик Таркин не знал, но по всем прикидкам выходило не менее 50 тысяч разумных. Но тогда еще полно было недобитых сепаратистов. Вейдер отключил всех боевых дроидов конфедерации, когда вырезал ее верхушку на Мустафаре. Но ничто не мешало командирам на местах реактивировать их всех вручную. Правда, простой команды для этого было недостаточно, требовалось лезть в схемы. Но среди офицеров КНС многие достаточно разбирались в дроидотехнике для этого, и если отключение не происходило прямо в разгар боя, у них хватало времени на ремонтные работы. Поэтому после формального окончания войны клонов Империя еще лет 5 давила отдельные армии, флоты, планеты и даже системы, не желавшие признавать поражение. И если какой-нибудь особо упрямый конфедерат не без тактических талантов сумел приблизиться к астероиду-дредноуту на дистанцию абордажа, у него были все шансы как победить в коридорных боях, так и взять управление на себя. 100 тысяч дроидов для КНС были вполне заурядной десантной группой. Вот только командир, не лишенный тактических талантов, не стал бы кидаться в бессмысленную атаку на боевую станцию втрое больше себя по размерам. Даже если не знать о суперлазере, не знать о кайбер-кристаллах, у звезды было банально больше турболазеров, это даже чисто на глазок видно. И резервуар Стебанной у нее тоже явно крупнее. Разумнее было сразу прыгнуть в гипер, прежде чем его рассмотрит. Что-то здесь не стыковалось, это даже Таркин понимал, не говоря уж об Аккорде. Конечно, одного залпа суперлазера на минимальной мощности вполне хватило бы, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, но тогда любопытство Гранд Моффа осталось бы неудовлетворенным. Узнать тайны каменного дредноута можно, только захватив его более или менее целым. Штурмовому корпусу приготовиться, скомандовал он по общей связи. Ожидается абордажная операция. Ты уверен? Уточнила звезда. Может, все-таки разнесем ее? Не волнуйся, милая, если возникнет сколь-нибудь серьезная опасность, мы все быстро закончим. Но пока что такой опасности нет. Погладь-ка его ионными орудиями, чтобы заставить немного помолчать. Абаминор неохотно выполнила команду. Естественно, она стреляла не сама, а лишь передавала целеуказания канонирам, якобы от центрального компьютера. Но залпы растеклись в пространстве бесполезными кляксами статики, пыль в скоплении оказалась слишком густой, пробить ее могли лишь турболазеры. Конечно, если послать пару тысяч шаттлов, они просто задавят количеством, но несколько сотен из них при этом будет сбито, а это тысячи, если не десятки тысяч человек. Будь это полноценная боевая операция, Таркин бы ни секунды не колебался, но угробить столько верных имперских солдат лишь ради удовлетворения своего любопытства казалось ему чрезмерным. Аккорда же от одной мысли о таком неизящном решении просто скрючило. Можно было также просто выждать несколько часов, пока у дредноута не кончатся запасы Тибана или гиперматерии для питания щитов, после чего брать его, что называется, голыми руками, но это уже претило кипучей натуре Таркина. Кроме того, емкость резервуаров неизвестна, поэтому капитан противника мог просто притвориться, что боезапас подходит к концу, а затем расстрелять беспечно летящие к нему челноки. Два крейсера-заградителя из охранения объектов встали с двух сторон от боевой луны на безопасной дистанции и направили на нее свои гравитационные колодцы. Теперь она, по крайней мере, не сможет прыгнуть в гиперпространство, когда поймет, что проигрывает. «Идем на сближение», — скомандовал Таркин. «Бесполезно», — вздохнула звезда. «Даже эта глыба быстрее нас, знаю. Но мне как раз и нужно заставить ее отступить. Пусть маневрирует». Звезда медленно двинулась вперед. Луна также медленно и лениво отползала, удерживаясь на дистанции, где она еще могла уклоняться от большинства турболазеров Таркина. А вот более неповоротливая станция от нее уже нет. При этом она стремилась остаться в пылевом облаке, чтобы не подставляться под ионные орудия, и поднималась относительно экваториальной плоскости звезды, явно стремясь сосредоточить огонь на полярной зоне. Но эту попытку звезда быстро пресекла, поворачиваясь так, чтобы все время держаться к противнику бортом. «Слушай, она теперь стреляет значительно слабее». «Естественно», — усмехнулся Уилхуф. «Видишь ли, звездочка, она, конечно, быстрее нас, но только когда идет на основных двигателях. А чтобы задействовать основные двигатели на отходе, ей нужно развернуться к нам кормой, а на корме у нее орудий заметно меньше, да и системы наведения значительно слабее, так что она и попадать будет реже. Если же она отступает задом, на маневровых, то мы вполне можем ее догнать. Спасибо, этой штуке моих щитов не пробить, но я все-таки нервничаю, когда в меня стреляют. Совершенно аналогично, милая, я этого тоже не люблю. Сейчас подождем, когда она в очередной раз повернется кормой. Нужный момент выпал минут через 10, и в ту же минуту из-под щитов звезды смерти вырвались 8 боевых кораблей, 4 победы и 4 имперских. На пыли мелкие астероиды им было в высшей степени наплевать, они ломились вперед, словно танки, уничтожая все, что преграждало путь. Конечно, боевая луна их сразу же засекла и начала разворачиваться, чтобы дать отпор, но на это у нее ушло почти 3 минуты. 60-километровый астероид отличался маневренностью только в сравнении с объектом, и то не по всем параметрам. К тому моменту, как супердредноут открыл огонь по разрушителям, у него оставалось время уничтожить только 1-2 имперских или 3-4 победы. Сбить щиты всем он уже точно никак не успевал. Но в этот момент победы дали ракетный залп. 320 противокорабельных ракет устремились навстречу планетоиду. Обычный боевой корабль просто развернул бы системы РЭП и сманеврировал в сторону. Но у глыбы таких размеров с этим были определенные проблемы. По ней вполне можно было попасть чисто инерционным наведением, вообще не задействуя никакие сенсоры. Капитан боевой луны предпочел просто проигнорировать эти ракеты, продолжая гвоздить турболазерным огнем по одному имперскому, щиты которого стремительно истощались. Разумно, даже гигатонный термоядерный взрыв в случайном месте вряд ли сильно повредит астероиду таких размеров, а целенаправленное наведение на отдельные уязвимые места из-за той же РЭП невозможно. Кроме того, он все же сместился в сторону, из-за чего часть ракет все равно промахнулась, это снизило предполагаемый ущерб в несколько раз. Вот только эти ракеты несли не фугасные, а ионные боеголовки. Мощный разряд вывел из строя все орудия и системы наведения в носовой части дредноута. Всего на несколько минут, пока не будут заменены предохранители. Но разрушителям этого с избытком хватило, чтобы выйти на цель, зацепиться притягивающими лучами, подавить все огневые точки в непосредственной близости и начать запуск абордажных шаттлов. Начали поступать рапорты от штурмовиков, и с каждой секунды ощущение здесь что-то не то усиливалось. Об этом наперебой кричали и шарт аккорда и охотничьи инстинкты Таркина, потому что коридоры корабля были совершенно пусты. Готовые к жестокому бою, десантные группы не встретили не только сопротивления, они вообще никого не встретили, кроме нескольких дроидов низшего интеллектуального уровня, которые не спеша семенили или катились по своим делам, и даже не обратили внимания, что на корабле чужаки. Причем это были не дроиды КНС, а вполне себе республиканские модели. Но ведь кто-то же продолжал по ним стрелять, кто-то управлял маневрами корабля. «Пробивайтесь к рубке и в машинное отделение», — приказал Таркин. Десантные группы, разумеется, и сами это понимали, вопрос был лишь в том, где именно названные отсеки располагаются и как до них быстрее добраться. Гиперсвязь работала нормально, но Уилхуф сильно сомневался, что по первой его просьбе из архивов поднимут и пришлют ему схему помещений боевой луны. Судя по всему, с этим кораблем была связана какая-то неприятная история, которую император изо всех сил пытался скрыть. Он запросил показания с биодетекторов на разрушителях. Ничего. Полный ноль, если не считать самих штурмовиков. Все сигналы принадлежали людям и в точности совпадали с опознавательными маячками десантной команды. Возникало впечатление, что громадный корабль полностью автоматизирован. Технически вполне возможно построить дроидный мозг достаточной мощности, чтобы управлять хоть целой планетой, не то, что дредноутом. Но ни один производитель дроидов в галактике не стал бы этого делать. Это попросту бессмысленно. Чем дроид умнее, тем он своевольнее и капризнее, тем легче обходит все заложенные ограничения. Поэтому даже испытания полностью беспилотных фрегатов и грузовиков шли со скрипом, и постоянно сопровождались какими-то скандалами. А уж для супердредноута все подобные проблемы возросли бы в квадрате, как и опасность его выхода из-под контроля. Если Палпатин когда-то санкционировал подобный проект, приложил руку к созданию самого большого в галактике робота-убийцы, неудивительно, что он потом так старался скрыть информацию о нем. Но зачем бы императору или верховному канцлеру, если раньше понадобилось настолько отступать от собственных принципов? Он даже обычным дроидам не сильно доверял. «Звезда, ты можешь каким-то образом проверить, не является ли этот корабль Абоминор?» «Могу. Я бы почувствовала другую искру, тем более такую сильную». «Нет, не является. Этот корабль мертвый, как все ваши корабли, но я чувствую в нем что-то зловещее. Он меня пугает, Уилхуф. Эй, он идет прямо на меня. Не подходи». Двигатели боевой луны заработали на полную мощность. Только теперь она не убегала. Наоборот, на максимальном ускорении шла навстречу звезде смерти. И похоже, всерьез намеревалась ее таранить. Расчет у суперлазера, полная готовность к открытию огня, но без команды не стрелять. Поспешно приказал Таркин. Это должно было хоть в какой-то степени удержать звезду от поспешных действий. Конечно, если бы она попросила растворитель уничтожить опасный астероид, никакие блокировки его бы не удержали, не говоря уж об устном приказе командира станции. Таркин для этой кристаллической мозаики вообще пустое место. Но вот объяснить такой самопроизвольный выстрел будет не в пример труднее. Хочу сообщить, очень холодно процедила звезда, что даже при тупом механическом ударе астероидным телом такого размера и массы на такой скорости вероятность выжить для меня составляет 52%, а для тебя 18%. Если же эта стерва взорвет реактор, а я уверена, что она готовится его взорвать. Пусть готовится, усмехнулся Таркин. Тем больше будет ее разочарование. Существует три очевидных способа взорвать реактор крупного корабля. Реакторов у него, собственно говоря, два. Термоядерный, который не торопясь, круглосуточно, 7 дней в неделю в одном и том же темпе стабильно нарабатывает энергию из самого распространенного во Вселенной топлива, водорода. И реактор гиперматерии, который во время стоянки бездействует, а во время боя мгновенно превращает сотни тонн массы в энергию, обеспечивая пиковые нагрузки, тягу двигателей на форсаже, работу активного щита, турболазерные залпы и многое другое. Предположим, капитан звездолета решил совершить суицид, да не просто так тихонько застрелиться в собственной каюте, а уйти красиво, с прибабахом, с фейерверком, чтобы далеко видно было. Как ему в этом сможет помочь двойное огненное сердце корабля? Самый очевидный способ – просто отключить сдерживающие поля на обоих реакторах и позволить буйству квазиплазмы выплеснуться наружу. Второй по очевидности – влить в реактор гиперматерии больше топлива, чем он сможет переварить. Ну и третий, требующий от самоубийцы хотя бы элементарного знания ядерной физики, бустировать термоядерный реактор, влив в него промежуточные продукты протон-протонного цикла, в количествах на порядке больших, чем он сам производит. Только вот проектировщики и строители звездолетов об этих методах тоже, как ни странно, в курсе. Нет, перед ними никто не ставит задачу помешать капитану совершить эпическое самоубийство, для этого на борту службы безопасности есть. Но вот защиту от дурака они обеспечить обязаны, чтобы кто-нибудь случайно не отправил десятки тысяч человек в великую силу, просто нажав не ту кнопку. Как и от вражеских диверсантов, которые то же самое сделают вполне намеренно. Поэтому при простом отключении главного удерживающего поля сработает вторичный контур. Если предварительно отключить его тоже, хотя для этого придется физически поломать генератор, поскольку отключение вторичного контура при работающем реакторе штатными средствами не предусмотрено, ну, тогда плазма просто потечет по путям наименьшего сопротивления, то есть через шахты аварийного сброса, в дюзы, а оттуда, в космос. Конечно, вся сверхсложная машинерия реактора от такого издевательства накроется, и звездолету придется провести пару месяцев в ремонтном доке, прежде чем он снова сможет летать. Но экипажу и пассажирам по большому счету ничего не сделается, разве что преждевременную седину закрашивать придется. Взорвать реактор гиперматерии, аннигилировав в нем чересчур большую массу топлива, вы тоже не сможете. Чем больше давление в рабочей камере, тем большая массовая доля квазиплазмы утекает в гиперпространство, где и аннигилирует, не делая, конечно, полезной работы, но и вреда никому не причиняя. Таким путем вы просто в ускоренном темпе разрядите накопители. Ну и наконец, бустирование термояда опять же не предусмотрено конструкцией. Термоядерная печка чуток посложнее дровяной. В первой нельзя просто открыть заслонку и кинуть в огонь что попало. Главный входной канал пропускает только против газообразном состоянии, и никак иначе. Есть вспомогательные микроканалы для регулировки хода реакции, но они на то и микро. Опасную дозу диетерия или гелия-3 через них не зальешь, чисто физически. Можно увеличить энерговыход раз в 10 по сравнению со стандартным режимом работы, если сильно надо. А запас прочности реактора рассчитан на стократное превышение нормы в течение неограниченного времени и на 5000-кратное, в течение короткого. Поэтому если ваши амбиции ограничены тем, чтобы просто уничтожить собственный корабль, нужно взрывать вовсе не реактор, а бак стебанный. Газ стебанно детонирует, высвобождая огромное количество энергии, не просто сжигая, а испаряя, чуть ли не дезинтегрируя все, что окажется рядом с ним. Это его фундаментальное свойство, и с этим ничего не поделаешь. Но если вы хотите превратить свой корабль в бомбу, от которой пострадает кто-то еще, кроме вас самих, подрыва тибанны становится совершенно недостаточно. Тибанновая квазиплазма – очень горячая и очень разрушительная штука, но вот дистанционные поражающие факторы для ее взрыва близки к нулю. Она не производит ни осколков, ни ударной волны, ни излучения, вернее, в принципе все перечисленное там есть. И если рвать тибанну в больших количествах, побочные эффекты даже могут кого-нибудь убить. Но если сравнивать степень опасности для удаленных зрителей в пересчете на килограмм тротилового эквивалента, то для тибанны этот показатель окажется ничтожным по сравнению с аннигиляционными, ядерными и даже химическими взрывами. Поэтому протокол «Чистота» – самоуничтожение корабля путем подрыва резервуаров стебанной – используется в имперском флоте крайне редко. Он достаточно легко выполним, но при этом просто никому не нужен. А протокол «Музыка», обеспечивающий нанесение врагам империи максимального ущерба взрывом, это настоящий геморрой. Для этого одно из крупных помещений корабля превращается в аннигиляционную камеру. Туда закачивается большой объем реакторной гиперматерии при небольшом давлении, а потом на нее подается детонирующий импульс. При этом каждая фаза процесса требует подтверждения от командира корабля и поворота специального ключа в отдельном замке. Нечаянно такое устроить просто невозможно, да и специально получится далеко не сразу. А вот нарушить подготовку к музыке относительно легко, если, конечно, знать, что, где и как.